В 21 главе книги «Деяния» последний раз мы встречаемся с Филиппом, благовестником. Прошло каких 20 лет между событием, описанным в 8 главе книги «Деяния», где говорится о служении Филиппа в Самарии, и 21 главой, в которой сказано о том, что он принимает в свой дом апостола Павла вместе с его сотрудниками. Об этом случае Лука пишет так. «На другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедшие, пришли в Кесарию, и, вшедшие в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов остались у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие». Впервые мы встречаем Филиппа в 6 главе. Тут сказано, что 7 человек были избраны для определенного служения в церкви. От этих 7 требовалось, чтобы они были людьми хорошей характеристики, исполненные Духа Святого и мудрости. И вот одним из этих 7 был Филипп. Затем в 8 главе мы читаем о том, как по случаю великого гонения, начавшегося после убиения Стефана, когда все члены Иерусалимской церкви, кроме апостолов, были рассеяны, Филипп попадает в город Самарийский, где он немедленно начинает проповедовать Христа. И вы помните, как в результате его служения происходит великое пробуждение в этом городе. И сказано, что была радость великая в том городе. Дальше в той же 8 главе говорится о том, как Филипп внезапно, по приказу ангела Господня, оставляет Самарию и встречается с евнухом на пустынной дороге между Иерусалимом и Газой и свидетельствует ему о Христе. И больше о Филиппе мы не слышим, только в 21 главе, это 20 лет позже, мы его встречаем в Кесарии, и тут сказано, что у него 4 дочери-девицы, которые имели дар пророчества. Как долго продолжалось служение Филиппа в таком большом масштабе, как мы видели в Самарии, мы не можем сказать. И сколько лет он продолжал быть разъездным благовестником, тоже мы не в состоянии сказать, так как по этому поводу история умалчивает. Одно ясно, что когда мы вновь с ним встречаемся в 21 главе, то видим, что служение его теперь ограничено местом его жительства, то есть Кесарией. Заметьте, что тут больше подчеркивается пророческое служение его 4 дочерей, чем его служение. То есть они больше выделяются, их теперь больше видно и слышно, чем отца. Да, конченные многолюдные собрания. Популярность времен Самарии постепенно прошла. И теперь сумрачные годы однажды известного и сильного евангелиста спокойно проводятся в Кесарии. Такое затмение нелегко переживается. Быть на арене, где тебя аплодируют, тобой восхищается, ты всем известен, тебя хвалят, а потом очутиться на заднем плане, где тебя уже не видно и ты забыт, не так-то легко. Как больно переживается исчезающаяся сила. Как сильно переживал Филипп это затмение, мы, конечно, определенно не можем сказать. Но в нашем тексте нет ни малейшего намека на то, что он сделался или циничным, или желчным в последние годы своей жизни. Нет, но наоборот, мне кажется, что он, как сказано в книге пророка Иеремии, был подобно дереву, посаженному при водах, и пускающему корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Много, например, говорит нам то, что его 4 дочери все служили Господу. Слово Божие говорит, что наследие от Господа дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, и можно добавить дочери тоже. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Да, такой человек и в старости плодовит, сочен и свеж, говорит псалмопевец. Филипп имел богатый плод не только в ранние годы своего служения, когда через его свидетельство обращались сотни души, но в доме своем имел радость видеть своих детей обращенными. Он не только за кафедрой был благовестником и говорил о Христе не только посторонним, но в своем собственном доме он не пренебрегал своими детьми, но воспитывал их в страхе Господнем и указывал им путь спасения. И заметьте, как они, в свою очередь, стали тоже служить своему Господу. Возлюбленный, это много говорит об этом человеке Божьем. Там, в его родном доме, где его знали лучше всего, он оставил добрый пример христианской жизни и служения. Если его проповеди и его свидетельства не соответствовали бы его жизни, то вряд ли последовали бы его дети по его стопам. О, возлюбленный, как важно, чтобы мы, родители, были такими примерами. Ведь дети наши отражают нас. Они подражают нашим поступкам, нашим разговорам и нашему поведению. Наша жизнь должна согласоваться с нашим свидетельством. Так было с Филиппом. В нем не было противоречия. Дорогие мои, будем помнить, что ни большие собрания, ни шумные толпы, ни знамени, ни чудеса, ни наша популярность, ни даже успех в приобретении душ является окончательным доказательством, что наша духовная жизнь в гармонии с Божьим идеалом. Слава Господу, если Он дает нам успех и благословляет наше свидетельство видимыми результатами, и к этому мы должны приложить все наши старания, чтобы как можно больше приводить человеческие души ко Христу. Но, возлюбленные, Бог ищет нечто большее – отражение Сына Своего в нас, Его жизни и Его образа. Это истинная красота, подобие образу Сына Божия. Его образ мы видим в Его любви, а она – эта любовь никогда не перестает. Остальное должно прийти к концу. Как бы ты ни был Богом одарен, имей ты дар слова или пророчества, знал бы ты все тайны, и имел бы ты веру могущую переводить горы, это все со временем придет к концу. Остается одно. Оно вечно, оно пребывающее. Это Христовый характер, красота и прелесть образа Спасителя. К этому, возлюбленные, мы призваны. Это и есть то благо, которому Бог нас предопределил. Вот как об этом сказано в послании Римлянам. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И дальше в следующем же стихе апостол Павел говорит, в чем это благо заключается, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Филиппе при закате своей жизни, после годов полных приключений, занятий, успеха и популярности, мы видим в нем отражение образа его Спасителя и Господа Иисуса Христа. Светильник Филиппа горел ярко до самого конца. В нем жил Христос, и его он отражал. Чтобы найти секрет такой благородной жизни, которая до старости осталась плодовитой, красивой и свежей, мы должны обратиться к началу его духовной жизни и проследить, как она росла и развивалась. От самого начала мы видим, что он был человеком исполненным. Все люди исполнены чем-то. Есть люди, которые полны горечи, другие исполнены злословия, иные – самолюбием, другие зависти. А о Филиппе первое, что мы читаем, это то, что он был исполненный Духа Святого, мудрости и веры. Какое хорошее начало! Возлюбленные, это основной факт духовной жизни чада Божия – быть исполненным Духа Святого. Дух Святой дает мудрость. И во всем служении Филиппа мы видим эту мудрость, которая способна распознать волю Божию. Она проницает и познает, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Апостол Павел говорит, что Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. О, как нужна нам эта мудрость! Как необходима она для разумного и духовного служения Богу! Филипп был исполнен ей. Но недостаточно быть однажды исполненным или только в начале нашего опыта с Богом. Мы должны пребывать в этом состоянии постоянно и расти в нем. И это возможно только послушанием. Петр говорит, что Духа Святого Бог дает повинующемуся Ему. Это послушание Богу ярко проявляется на каждом шагу у Филиппа. По причине сложившихся обстоятельств, не под его контролем, Филипп, подобно другим верующим, был обязан покинуть Иерусалим и идти в Самарию. Он не начал оплакивать свою судьбу, нет, но он вспомнил слова Христа, когда Спаситель сказал, что «будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и в Самарии, и до края земли». Он попадает в Самарию и делает то, что Христос ему велел – быть его свидетелем. Поэтому, прибыв в Самарию, он сразу начинает проповедовать Христа. Имейте в виду, что он был иудеем, а самаряне считались иудеями нечистыми, полуязычниками. Но Христос велел никого не считать нечистым, а всем проповедовать благую весть, и Филипп это делает. Дальше мы видим его послушание в очень критический момент его служения. В самый разгар пробуждения, когда потрясен весь город его служением, Бог велит ему оставить Самарию и идти в пустыню Газы. Что? Покидать Самарию и идти в такое невероятное место, в пустыню? Для чего? Что там делать? И это было совершенно нормальным и логичным возражением, но ничего подобного вы не услышите от Филиппа. Да, если ему было сказано идти в какое-нибудь густо населенное место, то это было бы еще понятно, но в пустыню? Что может хорошее выйти из этого? Да, во всех отношениях это был невероятный приказ, но Филипп был уверен, что велит ему Бог, и он идет. Узнав Божий голос, без ропота, без всякого колебания, он повиновался. Послушание Филиппа особенно ценно, потому что оно проявляется в самых странных и невероятных обстоятельствах. Касается ли оно одной души или сотни, Филипп всегда готов. «Вот я, пошли меня». Такова была готовность Филиппа делать все, что Бог ему велел. Филипп был гибок в отношении Духу Святому. Это было качество, которое в нем выработал сам Дух Святой. Чтобы быть послушным Богу в малейших деталях, необходимо быть пластичным в руках Божьих. Таковым был Филипп. Мы привыкли думать, что человек с гибким характером неблагонадежен. Он не тверд во всех путях своих, а легко приноравляется к всякому дуновению ветра. Но это, конечно, нельзя сказать о Филиппе. Наоборот, он был тверд, неуклончив в своем послушании Богу, в своем намерении следовать только по указаниям Божьим. И чтобы быть таким человеком, он должен быть эластичным в руках Господа. Это был один из признаков, что Филипп действительно был исполнен Духа Святого. О, возлюбленный, как важно быть так послушным Богу! Но вот невольно возникает такой вопрос. Чтобы быть послушным Богу, я должен знать Божий голос. Как я могу знать, что говорит Бог? Можно ли знать точно, что Дух Святой говорит, а не какой-нибудь иной голос? Возлюбленные, я вполне убежден, что всякий, кто искренне желает знать волю Божию, ему Бог ее откроет. В одном мы можем быть совершенно уверены, а именно, что Дух Святой никогда нам не скажет делать то, что не согласуется с ясным учением Слова Божия. Следовательно, нам необходимо знать Священное Писание, изучать его и пребывать в нем день и ночь. Итак, чтобы знать голос Божий, я должен знать Его Слово. В этом мудрость, дорогие мои. Бог дал нам источник, из которого нам следует эту мудрость черпать. Источник этот – книга книг, Слово Божие, Библия. Ум и сердце Филиппа были пропитаны Священным Писанием. С каждой страницей Библии он был знаком. Мой дорогой друг, брат и сестра, если ты хочешь быть мудрым, я не говорю о мудрости мира сего, но о мудрости, которой свыше, то изучай Библию. Воистину блажен и мудр тот человек, который в законе Господа воля его, и о нем размышляет он день и ночь. Он будет знать голос Божий и его волю. Да, чем лучше я знаю Слово Божие, тем больше Дух Святой может наставлять и руководить мною. Мы не должны читать и изучать Библию только отрывками, но в ее целости. Таким образом, чем больше я буду знаком со всей Библией, тем легче мне будет узнавать голос Божий. Но, дорогие мои, я могу знать Библию наизусть, понимать ее учение и все доктрины, которые в ней находятся, но если я не знаю ее автора, то какая польза из этого? Филипп знал того, о котором говорит эта святая книга. Вы помните, когда Филипп пристал к колеснице и, увидев евнуха, читающего книгу пророка Исаии, то он спросил его: «Разумеешь ли, что читаешь?» Евнух, несмотря на то, что был интеллигентным человеком, государственным деятелем, он все же не понимал то, что он читал. Почему Филипп мог изъяснить ему Писание? Как раз то место, которое евнух читал. Потому, возлюбленные, что он знал лично того, о котором там говорилось в этом месте. Заметьте, что сказано: «Начав от сего Писания, он благовествовал ему об Иисусе». Да, Иисус Христос является ключом, раскрывающим всю Библию. Способность понимать Слово Божие зависит от нашего личного отношения к Иисусу Христу. Когда Он и Он один является центром и объектом нашей любви, тогда Библия станет открытой и ясной книгой для нас, и мы не ошибемся в голосе Божьем. Возлюбленные, когда Христос делается Альфой и Омегой, первым и последним, и центром нашей жизни, то никакая потеря, никакое разочарование, ни старость, ни болезни, ни испытания не смогут угасить светильник наш. Наоборот, все это будет содействовать ко благу нашему, то есть сообразованию образа Христова в нас. Мой друг, знаешь ли ты Христа, о котором свидетельствует все Писание? Принял ли ты его как своего личного Спасителя? Если нет, то, умоляю, примирись сейчас с Богом. О, Божьих слов не пропускай, не закрывай от света глаз. И сердце не ожесточай, о, будь спасен, приди сейчас. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о, мудрый будь, о, будь спасен, приди сейчас. Мой друг, поскольку ты не приходишь к Иисусу Христу, пока продолжаешь жить в грехе и противиться Богу, то ты поступаешь безумно. Почему не поступить разумно и отдать свое сердце Христу, покориться Ему? Филипп это сделал, и он никогда не пожалел, что верно служил своему Спасителю до конца. О, как чудно видеть чадо Божие, прославляющего своего Спасителя на закате своей жизни. Мой друг, Господь может удовлетворить тебя, какого бы возраста ты ни был. Он всем говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Чудный наш Господь! Он тебя любит, Он жаждет спасти тебя. Приди к Нему немедля, да поможет тебе Господь это сделать сейчас.